Год 1994. Этот год считается рекордным по числу заказных убийств в этот период. По статистике, в столице произошло более 500 заказных убийств. Такой цифры еще не было ни в одной истории криминального мира. Многие журналисты стали сравнивать Москву 1994 года с Чикаго 30-х годов. И они по-своему правы. В столице шла новая бандитская война. ОПГ, действующие в столице, отстаивали свои интересы перед приехавшими иногородними бригадами, которые хотели тоже место под солнцем. Второй причиной нового криминального передела было, безусловно, убийство самых влиятельных и знаковых фигур криминального мира – Атари Квантришвили и Сильвестра. Криминальная хроника. Самым громким заказным убийством 1994 года могло стать убийство бывшего пятикратного чемпиона СССР по боксу, призера чемпионата мира и финалиста чемпионата Европы, 44-летнего Олега Каратаева. На этот раз рука наемного убийцы нашла его в далеком Нью-Йорке. В сводках 60-го полицейского участка района Бруклин после этого отметили: 12 января 1994 года в 4 часа 45 минут гражданин РФ Олег Каратаев, 1949 года рождения, вышел из ресторана «Арбат» на Брайтон-Бич с неизвестным лицом мужского пола. Предположительно, данное лицо произвело выстрел в затылок Олега Каратаева. Потерпевший скончался на месте. Судьба Каратаева складывалась, наверное, все-таки типично, словно цепь из черных и белых звеньев. В самом начале его боксерской карьеры на нем поставили крест, как на спортсмене. Он был из тех, кого боксеры называют «пробитым» после нескольких нокаутов. Возможно, с таким диагнозом он и ушел бы из спорта, но тренер Георгий Джирян считал по-другому. Он не просто поставил его на ноги, но сделал из него спортсмена экстра-класса. К 1977 году, когда началась затяжная драма в жизни Олега Каратаева, он был уже пятикратным чемпионом СССР, призером чемпионата мира и финалистом чемпионата Европы. В 196 боях он победил 187 раз. И невероятно, но в 160 боях он отправил своих соперников в нокаут. В 1977 году Олега Каратаева арестовали в первый раз. Он занимался преступлениями в отношении иностранцев, и как раз в это время прошла серия ограблений в гостиницах. В 1985 году Олег Каратаев сел во второй раз за драку. Впрочем, в той истории тоже были свои белые пятна, но решающего значения они уже не имели. Через 3 года он вышел и занялся бизнесом. Его отъезд в США в ноябре 1992 года был, по некоторым сведениям, связан с некой угрозой, исходившей из Свердловска. В этом городе он родился, и там остались многие его друзья и, по всей видимости, враги его друзей. Некоторые из его хороших знакомых погибли. Первым из них стал Ефим Ласкин, убитый в 1991 году. 26 октября 1992 года в Екатеринбурге, бывший Свердловск, был убит еще один друг Каратаева – Олег Вагин. Глава туристической фирмы Golden Classic Анна Шмулевич заключила с Каратаевым фиктивный брак, чтобы он мог получить грин-карту, удостоверение, дающее право на работу, и остаться в США. 21 января в Москве на Ваганьковском кладбище состоялись похороны знаменитого спортсмена. Памятник Олегу Каратаеву стоит почти при входе на Ваганьковское кладбище. Вечером 17 января недалеко от стрелкового клуба на Волоколамском шоссе из автоматического оружия неизвестными был обстрелян автомобиль «Форд», в котором находились Вячеслав Ваннер по кличке Бабон, лидер бауманской группировки, и Михаил Глодин, охранник одного из коммерческих предприятий. По словам работников клуба, присутствовавших при убийстве, в форт стреляли с территории стрелкового клуба через дырку в заборе. Охранник клуба не стал вмешиваться в перестрелку, хотя и был вооружен, а просто позвонил в милицию. В результате этого Ваннер был убит на месте, Глодин ранен. 21 марта утром в подмосковной Балашихе был убит единственный среди чеченцев вор в законе – 38-летний Султан Даудов. События в тот день развивались следующим образом. В то утро Султан со своим телохранителем Дерябиным должен был улететь в Крым на встречу с одним из местных авторитетов. Однако по пути Султан решил заехать в Балашиху, в фирму «Росинтер». Когда их джип остановился у дверей фирмы, Дерябин вышел из машины первым и вошел в здание. Султан на несколько минут задержался с водителем. Вскоре и он вошел в двери офиса и скрылся за ними. Там их обоих и расстреляли. Султана выстрелили в затылок. Водителя их джипа пытались убить прямо на улице, однако тому повезло. Пуля попала ему в бедро. В 9:40 он был доставлен в больницу. Как только весть о стрельбе достигла ушей местной милиции, она тут же выехала к месту происшествия. И не опоздала. Ею были задержаны прорывавшиеся из города на машине администратор Росинтера и двое местных жителей. В багажнике их девятки оперативники обнаружили смертельно раненого Дерябина. Он скончался через час, не приходя в сознание, в реанимационном отделении все той же больницы. А Султана Даудова нашли через некоторое время около лесного массива за деревней Новой. Он лежал в кювете, засыпанный снегом. В связи с этим убийством высказывались различные версии, объясняющие его. В частности, многие связывали его со смертью крупного авторитета из Балашихи Сергея Фролова, убитого в последний день 1993 года. Мы уже упоминали, что Фролов находился в состоянии войны с чеченцами. После его убийства вполне вероятно было предположить, что люди Фролова решили отомстить за гибель своего вожака. Убийство Атари Квантришвили. 5 апреля в Москве произошло, наверное, самое громкое заказное убийство. Во всяком случае, общественный резонанс от него был действительно огромным. Не было такой газеты в России, которая хотя бы кратко не упомянула об этом происшествии. Из газет. 5 апреля лидер партии «Спортсмены России», председатель Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина, заслуженный тренер по греко-римской борьбе, 46-летний Атари Квантришвили, отправился с приятелями в Краснопресненские бани. По милицейским сводкам, в 17:40 он вышел из подъезда бань и остановился. К нему подошли два человека, которых никто из окружения Квантришвили в лицо не знал. Беседа была недолгой. Поговорив, Атари, не торопясь, направился к автостоянке, где его поджидала машина. По пути он, как говорили потом очевидцы, на секунду остановился, чтобы отпить боржоми из бутылки, которую держал в руке. В этот момент и прозвучал выстрел. Затем раздались еще два. Пули попали Квантришвили в голову, шею и грудь. Сопровождавшие Квантришвили люди бросились к нему, быстро и бережно положили его в машину и отвезли в Боткинскую больницу. Усилия врачей Боткинской оказались тщетными. Каждое из трех ранений по заключению медиков было смертельным. Смерть наступила в 21:15 того же дня. Киллер воспользовался промысловой малокалиберной винтовкой с оптическим прицелом номер 139-2909 иностранного производства. Преступник бросил винтовку, предварительно разбив у нее приклад. Неподалеку от винтовки был найден магазин с тремя патронами, а возле чердачного окна, из которого и были произведены выстрелы, три стреляные гильзы калибра 5,6 мм. Отпечатков пальцев на оружии не обнаружено. Не смогла пролить свет на личность убийцы и баллистическая экспертиза. Найденная винтовка в картотеке не значилась. Трассологические исследования показали, что преступник стрелял из положения лежа, оперев винтовку на 4 сложенных стопкой кирпича. 3 пули, выпущенные убийцей с расстояния порядка 50-70 метров под углом примерно 75 градусов, попали господину Квантришвили в голову, шею и грудь. Существуют только оперативные материалы спецслужб, в которых так или иначе прослеживалась неофициальная часть жизни Атари Витальевича. В них Квантришвили, как гласит молва, отводилась роль своего рода министра по связям преступного мира с общественностью. Вроде бы он организовывал всевозможные операции по легализации бандитских капиталов, собирал дань с десятков фирм, мирил и судил конкурирующие мафиозные группировки, был владельцем через подставных лиц нескольких казино в гостиницах «Интурист», «Университетская», «Ленинградская» и в ресторане «Гавана». Его любили сотни людей, ему признательны тысячи. На его гражданской панихиде здоровенные парни плакали, а именитые ветераны спорта совершенно искренне говорили проникновенные слова. Квантришвили многим помогал, строил спортшколы, платил пенсии спортсменам, вывозил их лечиться в западные клиники. И многим было безразлично, что кроется за той или иной благотворительной акцией. 8 апреля 1994 года на Ваганьковском кладбище состоялись похороны Атари Квантришвили. Проститься с ним пришли народный артист СССР Иосиф Кобзон, известный киноактер Борис Хмельницкий, популярный певец Александр Розенбаум, олимпийские чемпионы, биатлонист Александр Тихонов, боксер Станислав Степашкин, борец Михаил Мамиашвили. Кроме того, на похоронах присутствовали представители практически всех преступных группировок города, в том числе воры в законе и авторитеты криминального мира. Солидную часть присутствующих составляли представители прессы и телевидения. На похоронах присутствовали журналисты практически всех московских газет, также более 30 оперативных сотрудников МУРа, РУБОПа, МВД и ФСК, которые вели видеосъемку. Кроме того, у входа на кладбище стоял автобус с бойцами ОМОНа и микроавтобус со спецназовцами. Белая стрела. Миф или реальность? После убийства по столице вновь поползли слухи о «Белой стреле» как специальном секретном подразделении, состоящем из бывших работников спецслужб, отстреливающих криминальных авторитетов. Легенда о знаменитой «Белой стреле» в последнее время все больше и больше занимает обывателей, милиционеров и бандитов. Этот феномен интересен больше с психологической, чем фактической стороны. Якобы еще Юрий Андропов, после того, как стал генеральным секретарем ЦК КПСС, инициировал создание в структуре КГБ подразделений В и С с целью ликвидации лидеров криминального мира. Сотрудники этих подразделений проходили обучение в 7-м управлении КГБ, объединялись в мобильные группы и внедрялись в преступную среду, выдавая себя за рядовых боевиков. С приходом к власти Владимира Путина, большого поклонника Андропова, миф о «Белой стреле» возродился. Например, в художественном фильме «Шизофрения» показан такой киллер, который по заданию спецслужб устраняет неугодных людей. Можно было сказать, что это вымысел сценаристов и режиссеров. Но что любопытно, консультантом этого фильма выступил представитель спецслужб генерал Коржаков. Криминальная хроника. День 12 апреля в Москве начался с очередного заказного убийства крупного авторитета преступного мира. На этот раз жертвой наемных убийц стал 37-летний вор в законе Квежо Чиквадзе. По оперативным данным, Квежо входил в пятерку наиболее авторитетных грузинских воров в законе и был близким другом Арсена Микеладзе, убит в Тбилиси 11 декабря 1993 года, и Резанова пропал без вести. Убийство Квежо произошло в 7 часов 45 минут. Неизвестные позвонили в дверь его квартиры, что в доме номер 82 на Ломоносовском проспекте, и когда дверь открыла супруга Чиквадзе, расстреляли ее из автомата. После этого они заскочили в квартиру и пустили очередь в только что проснувшегося вора в законе. На шум в коридор выскочил 9-летний сын Чиквадзе, Гурам. Преступники выстрелили и по нему, но мальчишке хватило смекалки упасть на пол и притвориться мертвым. Пуля лишь оцарапала ему спину. Операция «Банкет в Бутырке». В мае 1994 года спецслужбы проводят беспрецедентную операцию под кодовым названием «Банкет». Хроника операции «Банкет» разработана и осуществлена совместными силами РУБОПа, ФСК и Следственного комитета МВД РФ. В РУБОП поступила информация о готовящемся проникновении в СИЗО номер 48-2 ГУВД города Москвы большой группы криминальных авторитетов. После проверки информации через агентурные источники, а также посредством технических средств, руководство РУБОПа поставило в известность о планирующейся акции СК МВД и ФСК. Вопрос поставлен на контроль директора ФСК и министра внутренних дел. Московский городской суд санкционировал прослушивание телефонных переговоров гражданина Лепчанского, уголовный авторитет «Сибиряк», и его близкого окружения. Совместными силами РУБОПа, ФСК и СК МВД создан оперативный штаб, расположенный в приемной начальника следственного управления города Москвы. Окна кабинета выходят на Бутырскую тюрьму. Начата разработка операции под кодовым названием «Банкет». После детальной проработки нескольких вариантов проведения операции решено остановиться на силовом решении. К 3:30 операция «Банкет» полностью завершена. В ходе силовой акции задержаны 34 человека, 7 из которых оставлены в Бутырской тюрьме. Среди задержанных – вор в законе «Сибиряк», коммерческий директор фирмы «Солли» гражданин Шаповалов, коммерческий агент МП «Момент» господин Авилов, коммерческий агент МП «Аякс» Леднев. При обыске у Лепчанского обнаружены пистолет Токарева и 3 патрона. У гражданина Шаповалова – самодельный револьвер и 3 патрона. У гражданина Авилова – браунинг. У Леднева – 65,8 грамма соломки опийного мака. По оперативным данным РУБОПа, гражданин Шаповалов, гражданин Авилов и гражданин Леднев относятся к солнцевской преступной группировке. Среди изъятого – радиостанции, настроенные на милицейскую волну, 2 мобильных телефона – продукты, медикаменты, дезинфицирующие средства и спиртное. Также задержаны и взяты под стражу дежурный помощник начальника СИЗО номер 2 Заболоцкий, его заместитель Бандарский, дежурные контролеры Савкин и Ерохин. После завершения следствия почти все были выпущены в связи с окончанием срока пребывания под стражей. Сергей Лепчанский после выхода из Лефортово некоторое время находился в столице, затем куда-то бесследно исчез. Говорят, он погиб. Убийство Сильвестра. После убийства Атари вторым самым громким убийством было убийство Сильвестра, которого многие считали лидером преступного мира столицы. 13 сентября Москву потряс взрыв, эхо от которого разнеслось затем по всей стране. В тот день в 19:00 у дома номер 50 на 3-й Тверской Ямской улице был взорван автомобиль «Мерседес 600», в салоне которого находился молодой человек. В результате взрыва он был обезображен настолько, что опознать его в первые часы оказалось невозможным. И лишь только 15 сентября газета «Комсомольская правда» первой сообщила, что этим человеком, судя по всему, был знаменитый преступный авторитет Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр, лидер Ореховской группировки. Торжественные похороны состоялись на Хованском кладбище. В последний путь Сильвестра провожало свыше 300 воров в законе и криминальных авторитетов. Криминальная хроника. В тот день в 14:30 к зданию торговой фирмы «Импульс», находящемуся рядом с Петровско-Разумовским рынком, подъехали 3 автомашины, из которых вышло около 10 молодых людей плотного телосложения. Все они вошли в офис фирмы, а 2 остались на страже у дверей. Между тем охранники рынка из фирмы «Бумеранг» заподозрили в появлении незнакомцев неладное и тут же оповестили об этом сотрудников милиции из 111-го отделения. Милиционеры подошли к двум стоявшим у дверей молодым людям и попросили их предъявить документы. Документов у них не оказалось, и молодых людей попросили пройти в административное здание рынка, где располагалась комната милиции. Незнакомцы не стали спорить и спокойно последовали туда, куда им указали. Как только вся процессия вошла в комнату милиции, один из задержанных внезапно отбросил накинутый на руку плащ и явил на свет пистолет. В следующую секунду раздалось несколько выстрелов, в результате которых были ранены трое милиционеров и один охранник рынка. Все они, обливаясь кровью, рухнули на пол, а преступники выскочили из здания и бросились бежать по дворам железнодорожной станции. За ними бросились охранники «Бумеранга», однако бандиты ранили еще двоих охранников. После этого они перелезли через двухметровый забор и оказались на железнодорожных путях. Тут появились два сотрудника милиции, которые стояли на посту у автотрассы и, услышав выстрелы, прибежали к станции. Но и они оказались не готовы сразу вступить в схватку. Преступники первыми открыли огонь на поражение и выстрелом в голову убили 32-летнего Юрия Киселева. Его напарник открыл ответный огонь и сумел ранить одного из преступников. Второй бандит, думая, что его сообщник погиб, перебежал дорогу и вскоре скрылся. Результаты оказались весьма плачевными для сил правопорядка. Два милиционера погибли, один был ранен в спину, другой — в голову. Один охранник получил ранение в правый бок и голень, второй — в руку, третий — в живот и шею. Александр Салоник, киллер номер один. Как выяснилось позднее, задержанным оказался 33-летний член курганской группировки Александр Салоник. Его группировка тесно контактировала с Коптевской бригадой, и в тот день представители обеих бригад съехались на рынок. Однако осуществить задуманное им помешала милиция. Во время дальнейшего следствия выяснились весьма интересные факты из биографии Салоника. Оказывается, он был неплохим стрелком. В 1983-1985 годах служил в милиции и одно время работал киллером у москвичей. Так именно он в апреле 1993 года застрелил возле Олимпийского вора в законе Валерия Длугача, «Глобус», и в феврале 1994 года авторитета Владислава Ваннера, «Бабон». Помимо них, Салоник якобы устранил и лидера ишимской группировки Николая Причистина и даже вора в законе Виктора Никифорова, «Калина». Во всяком случае, так об этом писали тогда центральные газеты, делая из Салоника киллера номер один. Тогда во все это верилось с трудом, и казалось, что милиция специально вешает на Салоника нераскрытые убийства. Однако вскоре имя этого человека прогремело на весь мир. Салоник находился под следствием и сидел в одиночной камере номер 938 спецблока СИЗО «Матросская тишина» до 5 июня 1995 года, до дня своего знаменитого побега. Криминальная хроника. 6 октября сразу в нескольких городах России, в том числе и в Москве, прошла крупномасштабная операция, в результате которой милиции удалось задержать 10 человек с помощью фальшивых авиза, совершивших хищение денежных средств в подразделениях Центробанка России на сумму 42 миллиарда рублей. 7 октября в Москве был убит один из крупных уголовных авторитетов России, 57-летний Леонид Завадский. Его труп с огнестрельными ранениями был обнаружен на территории Введенского кладбища. Он был убит двумя выстрелами в голову, причем один из выстрелов был сделан в затылок в упор. Представители милиции подтвердили факт обнаружения трупа на кладбище, однако заявили, что личность убитого еще не установлена. Это не первый за последний месяц случай, когда в Москве активно муссируются слухи об убийствах крупных авторитетов преступного мира и воров в законе. Многие связали убийство Завадского с разборками, которые в последнее время устраивают молодые беспредельщики идейным ворам. Но позже в этом убийстве стали подозревать криминального авторитета Сергея Мансурова, Мансур, которого Завадский подозревал в том, что он сдал ментам сходку в Бутырском СИЗО. Май 1994 года. Мансур был даже арестован по подозрению в данном убийстве, но доказать его причастность к убийству Завадского не удалось. Леонид Завадский родился в Бресте в 1947 году. По данным МВД России, в поле зрения правоохранительных органов он попал еще в 70-е годы, когда вместе с Атари Квантришвили в гостинице «Россия» занимался операциями с чеками внешпосылторга. Дважды судим. В первый раз осужден на 15 лет, однако вышел уже через 5. В следующий раз получил 2 года лишения свободы. МВД располагает данными, что Завадский был тесно связан с покойными авторитетами Олегом Каратаевым и Федором Мышиным, он же Федя Бешеный. Он также находился в приятельских отношениях со знаменитым вором в законе Япончиком и был знаком с Сергеем Мамсуровым. По данным МВД, в последнее время Завадский занимался операциями с антиквариатом и валютой, а также скупал уральские самоцветы. Считается идейным авторитетом старой закалки. 5 выстрелами из пистолета Макарова в подъезде своего дома на Сумской улице тяжело ранен Сергей Соколов, один из братьев Соколят, ведущих затяжную борьбу за сферы влияния с находящимся в федеральном розыске, некоронованным королем Пушкинского района Подмосковья, знаменитым окопом Юзбашевым.